Глава 3. Поиски Люцифера. Синее море простиралось до самого горизонта. Дайнека сделала пару грибков, перевернулась на спину и посмотрела в другую сторону. Там тоже было море без края, и вокруг никого. Полуденное солнце так сильно пекло, что заболела голова. Пить хотелось до звона в ушах. «Мама! Мамочка!» По-детски захныкала Дайнека. Звон усилился, теперь он был не прерывистым, как прежде, а нарастающе постоянным. От этого свербящего звона Дайнека и проснулась. Сообразив, что кто-то звонит в дверь, она вскочила с постели и побежала в прихожую. Распахнув дверь, увидела перекошенное отцовское лицо. «Что случилось?» Отец переступил через порог и захлопнул за собой дверь. «Почему так долго не открывала?» «Я спала», — пробормотала Дайнека. «Что с телефоном?» Он продолжал допрос, нисколько не снижая напора. «Еще минута, и я бы взломал дверь!» «А где твой ключ?» — поинтересовалась она. Вячеслав Алексеевич забрал со столика свою связку и, чуть сбавив тон, пояснил. «Вчера забыл в попыхах». «Вот видишь?» «Сам забыл ключи, а я виновата». Дайнека зевнула. «Ну, в общем-то, хорошо, что ты меня разбудил. Еще немного, и я бы пошла ко дну». «Это иносказание?» – догадался отец. «Это сон. Мне снилось, что я одна посреди моря, и вокруг никого». «Лодка хоть была?» Она покачала головой. «Нет, ничего. Только солнце. Так пекло, что до сих пор болит голова». «Выпей таблетку, фантазерка». Вячеслав Алексеевич поцеловал ее в голову, и это означало, что она прощена. «Если хочешь, сварю кофе», — предложила Дайнека и зашаркала по коридору на кухню. «Разбей на сковородку пару яиц», — сказал Вячеслав Алексеевич, снял с крючка поводок и подозвал Тишотку. «Иди ко мне», — потом крикнул в сторону кухни. «А я пока выведу молодого человека». Когда он вернулся, на столе уже стояла тарелка с яичницей, а в его любимой кружке дымился кофе. Вячеслав Алексеевич сел напротив дочери, взял вилку и начал есть. Дайнека нехотя клевала кукурузные хлопья, запивая их молоком. «Что с дачей?» — поинтересовалась она. «Пока ничего. Поговорили с Вешкиным, наметили направление. Сегодня вечером поеду к Насте на дачу». «Зачем?» — Дайнека насторожилась. «Отправь туда Вешкина». «Для начала сам хочу разобраться. Дело семейное». «Тогда и я поеду с тобой». «Нет». «Но я тоже семья», — запротестовала Дайнека. «Нет». Отец повысил голос и поднял на нее глаза. «Вообще-то я пришел к тебе по другому поводу». «Ну?» «Сегодня утром встретился с одним знающим человеком и показал ему твою монету». «И что?» Вячеслав Алексеевич покачал головой, опустил глаза, потом отложил вилку. «Он очень странно себя повел». «Почему?» «У меня сложилось впечатление, что монета стоит немалых денег». «Ты шутишь, папа?» Дайнека распахнула глаза, и на ее щеках залил смуглый румянец. «Ты не придумываешь?» «Из нас двоих, фантазерка, ты. Я не склонен преувеличивать. Скорее наоборот, я реалист. Должен тебе сказать, что я озабочен и немного напуган. Если монета подлинная, тебе нужно будет объяснить, откуда она взялась». «А что тут придумывать? Скажу, что на заправке купила». «Хм, звучит нелепо», — усмехнулся Вячеслав Алексеевич. «Ну это же правда». «Людмила», — отец прикрыл ее руку своей, словно защищая от незримой опасности. «Давай договоримся, что ты не предпринимаешь никаких шагов, пока не посоветуешься со мной». «А что я могу сделать?» – она пожала плечами. «Разве что найти того бедолагу и доплатить за монету». Сдержав смех, отец вдруг посерьезнел. «Об этом я и говорю. Никаких поисков, никаких доплат, ни шага в его сторону. Я сам во всем разберусь». «Как же ты разберешься, если ни разу его не видел, этого старика?» «Мое дело!» — прикрикнул Вячеслав Алексеевич и потребовал. «Дай мне честное слово!» «Даю!» Дайнеке не нравилась ни тема, ни тон, в котором шел разговор. Она с улыбкой спросила. «Так что там с монетой?» «Отдала Лехину для проведения экспертизы. После этого можно будет говорить о ее подлинности». Вячеслав Алексеевич взял чашку с горячим кофе и сделал осторожный глоток. «Ты уверен, что этот Алехин не умыкнет нашу монету?» — поинтересовалась Дайнека. «Да как ты только...» Отец поперхнулся и договорил рассерженным голосом. «Алехин порядочный человек, ученый, работает в историческом музее». «Прости, это я сдуру». «Необходимо, чтобы ты на время забыла обо всей этой истории». Дайнека честно призналась. «Это непросто». «Мы не знаем, какой шлейф тянется за монетой, и что за человек тот старик». «Обыкновенный голодный бомж. Видел бы ты, какой он худой». Сделав последний глоток, Вячеслав Алексеевич поставил чашку и встал из-за стола. «Собирайся, ты едешь со мной». Не задавая лишних вопросов, Дайнека быстро оделась. С отцом она была готова ехать куда угодно. «Здесь?» Вячеслав Алексеевич покрутил головой и, оглядевшись, въехал на территорию заправки. «Здесь», — подтвердила Дайнека. Он посмотрел на датчик бензина. «Очень кстати. Как раз нужно заправиться». И перед тем, как выйти из машины, сказал. «Опиши подробно, как выглядел старик». «Лет 70. Очень худой. Лицо черное, как у цыгана». «Форменный Люцифер», — обронил Вячеслав Алексеевич и спросил. «Во что был одет?» «В серые джинсы и светлую клетчатую рубашку». «Какого роста?» «Высокого». «Такой же, как я?» «Вас трудно сравнивать. Ты крепкий, а он очень худой». «Когда ты его заметила?» «Когда он постучал монеткой в стекло». «Ни с кем другим, кроме тебя, не общался?» «Нет», — более чем определенно ответила Дайнека. «Во сколько все это было?» «Часов 10, может быть, в начале 11-го». «Вечера?» «Я же говорила, все произошло после того, как закончилась съемка». «Ах да, я и забыл». Вячеслав Алексеевич вылез из автомобиля и, прежде чем захлопнуть дверь, проворчал. «Ты ведь у нас теперь звезда». Дайнека наблюдала из салона машины, как, заплатив за бензин, отец говорит с кассиршей. Потом, обойдя территорию, расспрашивает служащего. Последним его собеседником был заправщик в униформе, заливавший бензин. Их разговор она слышала. «Не видели поблизости худого старика в клетчатой рубашке?» — спросил Вячеслав Алексеевич. «Много здесь таких», — нехотя ответил заправщик. Дайнека сразу узнала его. Вчера он заправлял машину Азалии. Чисто одетый, старательный парень лет 25. Такие приезжают в Москву из соседних областей на заработки. Она бы не удивилась, если бы узнала, что он не спал со вчерашнего вечера. Дайнека опустила стекло и напомнила. «В серых джинсах! Похож на цыгана! Высокий такой!» «Нет, не припомню». «Ты вчера работал». «Ну и что?» «И ты заправлял нашу машину, когда я с ним говорила». «Не помню». «Спасибо». Отец выдал ему чаевые и вернулся в машину. Выехав с заправки, подвел итог. «Никто его здесь не видел». Дайнека упрямо напомнила. «Я видела». Пропустив мимо ушей слова дочери, Вячеслав Алексеевич продолжил. «Вряд ли нам удастся его найти». «Если захотеть, можно отыскать хоть черта лысого», сказала Дайнека, запустив пробный шар. Вячеслав Алексеевич немедленно отреагировал. «Не сметь! Ты обещала!» «Не буду, не буду», — заверила его Дайнека. Однако отец слишком хорошо ее знал. «Если только узнаю, что ты ввязалась в это дело или хотя бы глазом повела в его сторону...» «Папа!» — честным голосом проговорила Дайнека. «Я же обещала!» Конечно, она ему соврала. В ее голове уже созрел план поиска Люцифера.